Глава 22. На вокзале Николаевской железной дороги обычно суетились носильщики, пассажиры, наваленные багажом, подушками, всяческими вещами и вещицами, барыни с собачками и с ревущими младенцами, которых озлобленные няньки торопились унести в дамскую комнату. Был 6 часов вечера, но медленные мартовские сумерки не спешили. В большой комнате вокзала, где буфет отделен от прохода низкими деревянными стенками вроде ширм, еще не зажигали огня. Один поезд пришел, потому что суматоха вдруг удесятерилась, и комнаты наполнились новыми людьми с единой заботой на лицах, заботой о своих вещах, а также шарканьем и топанием различных человеческих ног. Затем люди исчезли, уехали и увезли вещи. Другой поезд должен был отходить, потому что появились иные люди с большим количеством вещей и в меньшем неистовстве, еще не измученные дорогой и любовной, отчаянной заботой о вещах, а только готовые ко всем страданиям. По темноватому проходу около буфета взад и вперед ходили 2 дамы и господин. Дамы были в дорожных костюмах, стоящих очень дорого. Господин поневоле смотрел на спутниц снизу вверх, ибо они отличались высоким ростом при крайней худощавости, а он, напротив, имел короткие ножки и предрасположение к тучности. На нем было простое скромное пальто с черным барашковым воротником и предательские калоши. Он, очевидно, где-то переменил их и взял не по ноге, потому что при каждом шаге они отставали и неприятно хлопали. Напрасно молодой человек старался двигать ногами, как бы катаясь на коньках, и при этом заглушал звуки громким и остроумным разговором. Неумолимые калоши делали свое дело. Одна из дам помоложе с очень длинным красноватым носом уже начала насмешливо улыбаться и отворачивалась, когда молодой человек вскидывал на нее свои серые выпуклые глаза. За столиком в буфете сидел высокий господин в необъятной медвежьей шубе. Он давно следил за эволюциями молодого человека в калошах и точно раздумывал, подойти и окликнуть его или не стоит. Русские люди часто без всякой причины начинают избегать знакомых, с которыми уже не встречались несколько лет. Опять все задвигалось, загудел колокольчик, худощавые дамы заторопились, к ним побежали люди с вещами и все отправились на платформу. А через некоторое время после адской беготни, звона, свиста, опять все сразу успокоилось. И молодой человек в чужих калошах появился уже один с угрюмым выражением на полном бледном лице. Он завернул в буфет, вероятно, с намерением выпить рюмку вина, и вдруг увидал господина в медвежьей шубе. Лица обоих выразили вежливую нерешительность. Господин в шубе приподнялся. «Вас ли я вижу, Павел Павлович?» — сказал, наконец, бледный молодой человек, подходя и пожимая руку старому знакомому. «Вас ли я вижу?» — повторил он, не зная, что говорить дальше. «А я вас давно заметил, когда вы еще гуляли с княгиней и княжной Лакрицыными», — произнес Павел Павлович, широко улыбаясь. «Разве вы знакомы? В самом деле? Как же! А жена с ними по комитету даже приятельница. Что, они в Москву?» «Да, на некоторое время. Но как поживает, милейшая Вера Владимировна?» Они оба присели к столику. Шилаев велел подать пиво. Молодой человек был некто иной, как прежде веселый и остроумный Тетеревович, мамашин сынок с верной протекцией, поклонник Ирмы, ресторанных лягушек и новых веяний. Но в нем далеко не было прежней игры. Петербург влияет на людей совсем иначе, нежели веселая гора Монако. Тетеревович располнел нездоровой, мягкой и бледной полнотой. Нос отяжелел, глаза не блестели, но все-таки он остался тем же петербургским чиновником. Его можно бы узнать, а Павел Павлович за последние 2-3 года изменился до неузнаваемости. Он тоже пополнел, но при этом сделался красным и гладким, каким становятся иногда крестьянские парни на городских харчах. Прежде широкое лицо Павла Павловича с белокурой бородой очень смахивало на лицо деревенского парня. Теперь же в своей медвежьей шубе, дородный и плотный, он был похож на купца, у которого 2-3 лавки в гостином дворе, свой дом на Садовой и хороший капитал в обороте. Борода его стала длиннее и гуще, в лице было застывшее выражение тупой и взыскательной строгости. «Откуда вы? Где живете?» – спросил Тетеревович. «А я только что из Даниловки, главного имения графа. Мы большую часть года проводим там. Жена, конечно, часто приезжает в Петербург по делам. У нее и заседания в комитетах. Теперь чтения устраиваются в пользу голодающих. И публичные, и в частных домах. Все это на ней. Положим, до нас только 3 часа до Петербурга, но ведь у нее и в деревне дела, дети. У меня 2 детей. Вот как, — сочувственно произнес Тетеревович. И вы, я думаю, очень заняты. У меня, батюшка, одних коров 80 штук. Я должен каждый день ведер до 15 молока в Петербург отправить. Да уж не говоря об этом разъезды постоянные, ведь в будущем году мечтаем больницу устроить. Надобность крайняя. Да ведь как еще удастся? Шилаев говорил много и поспешно, точно хотел сразу все рассказать Тетеревовичу. Тетеревович слушал, склонив голову. «Очень, очень рад за вас», — произнес он. «Исполнилась, значит, ваша давнишняя мечта. Вы ведь, кажется, всегда хотели в деревню». На лице Шилаева вдруг выразилась беспомощная, бесплодная и застарелая тоскливость. Точно дотронулись до места, которое давно не болело, потому что к нему давно не прикасались, и теперь заныло, тупо и безнадежно. «Да», — проговорил он, — «конечно, я стараюсь по возможности, и жена тоже. Для того, чтобы много добра делать, много давать, нужно много иметь. Из ничего больницы не выстроишь, не правда ли?» — прибавил он с какой-то жалкой улыбкой. «А вы куда отсюда? Не угодно ли я вас подвезу?» «Мне? Я должен сначала зайти в одно место на Васильевский остров, а потом я иду к князьям Рубиконским на Английскую набережную». «Отлично. Моя здешняя квартира тоже на Васильевском, в первой линии. Значит, нам по дороге. Потолкуем еще». Они вышли. Было темно, очень сыро и очень свежо. Снег сошел почти совершенно. Ездили на колесах. Ветер дул пронзительный, захватывающий дыхание. Было уже 2 выстрела с крепости. Нева тронулась. Легонькая коляска на резине подкатила к ступенькам вокзала. Шилаев попросил Тетеревовича сесть и затем сам уселся рядом. Медвежья шуба его, несмотря на конец марта и очень раннюю весну, сегодня была далеко не лишняя. «Кузьма, по Литейной, и потом по набережной. Там дорога лучше», — приказал Павел Павлович, и они покатили, мягко подпрыгивая на резиновых шинах. «Да, так вот я устроился», — сейчас же опять начал Павел Павлович торопливо и громко. «Конечно, знаете, многое вышло не так, то есть не вполне так, как я предполагал. Ну, что же делать? Жизнь не такова, какой она представляется, и во многом к ней необходимо приспосабляться». «Что же касается счастья, полного довольства собою, то ведь это же все равно недостижимо, не правда ли?» «Да, обстоятельства порой сильнее нас. Между нами, будь сказано...» Тут Шилаев наклонился к собеседнику. «Я своим положением, например, не вполне доволен. Я понимаю, что это не совсем то, но, видите ли, не надо забывать, что это временное. Несколько лет, пока дети подрастут, то, другое. А потом, надеюсь, я все иначе устрою. Все это вон и по старым планам, в глушь, куда-нибудь». Последние слова он произнес робко и совестливо. Тетеревович только помычал, потому что совершенно не поверил Шилаеву. Да и сам Павел Павлович, кажется, не поверил, потому что не договорил, умолк и плотнее завернулся в шубу. На набережной ветер был особенно силен, небо, покрытое редкими быстрыми тучами, холодно зеленело на западе, где еще не потухла заря. Ветер выл, метался и рвал сквозные черные облака. Пламя фонарей прыгало, готовое погаснуть. Нева темно-белая, вздутая и молчаливая, казалась неподвижной, но при внимательном взгляде заметно было, что она вся медленно и тяжело ползет. «Посмотрите, Нева, кажется, серьезно тронулась», — сказал Шилаев своему спутнику. «Еще бы, при таком ветре». Быстро помчались они мимо Исаакия и Зимнего дворца. Мосты, кроме Литейного и Николаевского, были разведены. На Никольском мосту им пришлось ехать шагом, несмотря на вечернее время, было много народу. Оба, и Шилаев, и Тетеревович, с любопытством смотрели вниз, где чернели быки под мостом. Лед то шел сплошной массой, то отдельными глыбами. Двигались медленные, покорные льдины, толстые, но рыхлые и ломкие, насквозь проеденные весенним ветром. Некоторые наталкивались на покатый ледорез, взбирались на него и падали вниз, разламываясь на куски. Куски отступали в стороны, мутя и пеня воду, и ползли дальше, повинуясь неизбежному движению. Растревоженный Павел Павлович вдруг вспомнил, как давно-давно он возвращался с Васильевского острова в такую же весеннюю ночь. Только тогда зеленела не вечерняя, а утренняя заря. Тогда на Неве под едким ветром только что начинали оседать глыбы льда, чуть-чуть, едва заметно. Нева еще бела, крепкая, а на душе у него было хорошо, бодро. Было ощущение силы, здоровья, своей полезности и верного пути в жизни. Он не хотел, ни за что не хотел думать и вспоминать. Не хотел и говорить о прошлом. Слава Богу, что Тетеревович молчит. Не надо никаких воспоминаний, никаких сравнений. И Шилаев только закутался плотнее в свою медвежью шубу, тщетно стараясь защитить свое жалкое большое тело от беспощадного ветра весны.